Прошел лишь век, какой-то век, и вновь рожден был человек, чей труд столь был неоднозначен, создал огонь и тьму в придачу. Но новый дан ему был шанс, от Бога это был аванс, и снова небо фонари, ночные улицы зажгли. Горит кафе на Ильича, а у меня в руках свеча. ОМОН, ты город не позорь! И вновь пожар на красных зорь. Все 200 метров там горят, пора рождать иных солдат. Нельзя кровь снова проливать, солдатов божьих нам рождать. Ты революции герой, но погоди, мой друг, постой. Ты помнишь, кончилось все как? Кровавым стал огня очаг. Идей хороших было много, дела же были не для Бога, но для отдельного лишь класса. И вновь слепа людская масса. И снова грабят в Незалежной, и снова драки на Манежной, и снова люд терпеть не в силах, и черти пляшут на могилах. Под снегом новые цветы все ждут весенней теплоты. Народ мечтает о героях, ведь превратился он в изгоев. Ты революции был вождь, прольет пусть небо чистый дождь, на сердце спящее твое спалит огонь небес зверье. А нам мир строит для людей на базе божьих лишь идей, и новый век нести планете на божьем созданном завете. Творец пришел в мир ныне сам, воздать, чтоб людям по делам. Его закон людских превыше, его закон святой, ты слышишь? Когда-то сын его давал законом тем тушить пожар и революцию им делать, служить же духу, а не телу. Проснись же, вождь, скорей ты встань и духом заново воспрянь. И осознай, кем раньше был, тебя Бог снова возродил. Всем духом надобно воспрять историю, чтоб не повторять. Нам тьмы развеивать обман. Так просыпайся ж, Ульпиан!